Глава 8. Он постучал в дверь, никто не откликнулся. Постучал еще, потом оглянулся на Хорта и коня. Оба наблюдают за ним с вялым интересом. Сказал негромко: «Ждите, я ненадолго». Сени и первую комнату, что явно служит столовой, миновал тихонько, заглянул в следующую. Это настоящая жилая, судя по количеству столов, лавок, полок на стенах. Сам Сулеймайт, светловолосый, с непокрытой головой, но в толстой кожаной рубахе, поверх которой еще и толстый фартук из двойного слоя кожи, наклонился над тиглем посередине большого стола. Руки защищены рукавицами по самые локти. Осторожно вырубывает нечто из зеленого камня крохотным зубилом, постукивая по нему таким же крохотным молоточком. А в ответ там злобно шипит и потрескивает, словно сухие ветки в пламени. Ютланд терпеливо ждал, не решаясь прерывать работу. Наконец Сулеймайт разогнулся, на лице удовлетворение от сделанного. Заметил замершего мальчишку, поощрительно улыбнулся. «Ты ко мне?» Ютланд кивнул, молча раскрыл сумку и высыпал на свободную часть стола камешки. Сулеймайт с интересом рассматривал, раздвигал пальцем, некоторые брал в руку и смотрел на свет. «Авантюрин?» — проговорил он задумчиво. «Горный хрусталь, лунный камень, малахит. Ого, метеоритное железо, нефрит, огненный янтарь. А это что? Черный кахолонг? Прекрасно. Опал, сердолик, яшма. Ну, яшму мог бы и не брать. Ага, стальное зубило?» Ютланд развел руками. «Я плохо разбираюсь в камнях. Захватил все, что попалось». Сулеймайт поинтересовался: «А как они попали к тебе?» «Что-то было в сумках дивов», — пояснил Ютланд, — «которых я убил. Что-то собрал по дороге». «Ты убивал дивов?» «Я не охотился на них», — пояснил Ютланд. «Но если кто-то из них охотился на меня...» «Хм...» — проговорил Сулеймайт с сомнением. «А как ты мог подобрать камни по дороге? Их находят только в очень опасных землях. За ними отправляются вооруженные отряды». «Тогда мне просто везло», — пояснил Ютланд. «Я ехал быстро, дивы меня могли просто не заметить или не обращали внимания. А еще я прошел по твоим следам». «И что?» «Кое-что», — объяснил Ютланд, — «ты пропустил». Сулеймайт рассматривал камни в нерешительности. «Это настоящее богатство. Что ты за них хочешь?» «Ничего», — ответил Ютланд просто. «Камни твои, даже если ничем не поможешь. Зачем они мне?» «Я разыскиваю всадника в черном плаще, что скачет по ночам на огромном черном коне. Глаза коня горят, как раскаленные угли. Из ноздрей дым». Сулеймайт чуть вздрогнул, отодвинулся. Ютланду почудилось, что щеки ремесленника слегка покрылись бледностью. «Ты это спросил?» — проговорил он медленно. «И я увидел за твоей спиной огромную черную тень, страшную и уродливую. Она тут же исчезла, но в моих жилах остался холод. Сегодня уже не смогу работать. Видишь, как руки трясутся?» «Прости», — сказал Ютланд виновато. «Я не знал. Спасибо и прощай. Вообще-то я надеялся, что ты мне покажешь дорогу в леса Черной Бездны. Кто-то намекнул, что искать лучше там. То ли последний раз там его видели, то ли еще почему. Ладно, забудь, я отыщу дорогу». Сулеймайт сказал вдогонку: «Тогда один совет». Ютланд обернулся у двери. «Да?» «Спрашивай чаще», — сказал Сулеймайт. «Спрашивай всех, а не только чародеев. Не впадай в отчаяние, если не получишь ответа быстро. Я чувствую нечто черное и опасное за твоей спиной. У тебя трудная дорога, но ты ее одолеешь, если не сдашься. Спрашивай чаще. Ответ может прийти совсем не с той стороны и не от тех людей, от которых ждешь». Ютланд смотрел на него в удивлении. «Мне это уже советовали. Но ты так говоришь?» Сулеймайт грустно улыбнулся. «Проверено на своем горьком опыте». Он отыскал придорожную харчевню. Конский повод набросил на крюк коновизи. Это ненадолго. Хорт хотел увязаться за ним, но Ютланд велел строго стеречь коня. «Молодой еще, могут украсть». Хорт посмотрел с укором. «Дескать, я тоже молодой, меня тоже могут, но меня тебе не жалко, да?» В харчевне тесно и бедно. Аромат похлебки из зайчатины, запахи мужского пота. С десяток мужчин за столами мерно работают ложками и поглядывают на старика в длинном плаще с капюшоном. Он сидит за одним из столов и говорит нечто важным и значительным голосом. Ютланд прислушался. Старик явно из колдунов-прорицателей, но вряд ли из сильных. Говорит слишком медленно и величаво, сам заслушиваясь своими многозначительными и намекающими на нечто великое словами. Потеряв смысл с первых же слов, Ютлунд начал зевать. Колдун говорит не только скучно, но и чересчур туманно, как обычно делают те, кто не желает ничего сказать по сути, но кому важно создать впечатление важности и величественности сказанного. Судя по лицам, остальные тоже ничего не понимали. Но кто же признается в дурости? Хотя нет дурости в непонимании набора слов, которые только кажутся важными и таинственными, а на самом деле один мусор. Ютланд принял из рук хозяйки миску с похлебкой. Она положила перед ним хлеб, улыбнулась по-матерински жалостливо. Мальчишки должны сидеть дома с родителями, а не скитаться по свету. И ушла. А он принялся за еду, позабыв о прорицателе. Вылавливая ложкой последние капли, поднял голову. Колдуна уже нет. Мужики переговариваются о своем, тоже забыв о странном посетителе. Хозяйка поспешила навстречу ввалившимся в помещение героям из клана «Огонь и лед». Привели их некие Слуй и Бродня. Внимание перекинулось на них. Ютланд расплатился и вышел, стараясь двигаться медленно, подражая взрослым, и держаться солидно. Конь терпеливо дожидался у коновизи, а Хорд примчался за Хеканной с высунутым языком и торчащими ушами. Ютланд покачал головой. Хорд отбежал, оглянулся, снова отбежал чуть и приглашающе помахал хвостом. «Иду», — сказал Ютланд, — «но если ты ошибся...» Он не договорил. Хорд все равно унесся вперед и не слышит. Морда. Улица мирная, дважды попались бабы с ведрами и кувшинами. Протарахтела пустая телега, подпрыгивая на камнях. Хорд остановился возле неприметного домика за высокой оградой из колючих кустов. Ютланд начал осматриваться в поисках калитки. Но Хорд посмотрел на него и спокойно прошел через неприметное место, где колючие ветки как бы раздвинулись сами. «Если поцарапаюсь», — сказал Ютланд, — «прибью. Или хвост оторву». Ужасающие колючие кусты, где каждый шип размером с коготь дракона, оказались ласковые молоденькой травы. Ютланд ошалело протиснулся на ту сторону. Двор крохотный, в цветах, а домик выглядит так, словно его построили и раскрасили, чтобы дети играли в своем сказочном мире. Ютланд поднялся на крыльцо. На двери огромное медное кольцо, старинное, в виде большой толстой змеи, кусающей себя за хвост. Он протянул к нему руку. Однако кольцо, избегая его пальцев, силой дважды резко стукнуло в дверь. Ютланд отдернул руку, в замешательстве замер, прислушиваясь. Хорд заворчал. Он стоял на нижней ступеньке и внимательно наблюдал за хозяином. «Хоть ты молчи», — сказал Ютланд. Хорд сел, раскорячившись, и демонстративно почесал задней лапой за ухом. Из дома никто не отвечал. Ютланд протянул руку. И кольцо снова дважды постучало в дверь требовательно и с некоторым, как показалось ошарашенному Ютланду, раздражением. После паузы он хотел было постучать еще. Потом напомнил себе, что он все-таки артанин, грубо толкнул дверь, она оказалась незапертой, и распахнулась с легкостью. Сени выкрашены синей и желтой краской. Внутри ничего, кроме стены двери. Он быстро прошел к ней и толкнулся так же грубо и властно, как надлежит мужчине. За небольшим столом перед клеткой с птичкой сидит в полоборота к нему невероятно старый человек, совсем дряхлый, с редкой седой бородой и блестящей лысиной. Только на шее и на уровне ушей остались жалкие, белые, как снег, волоски с дряблой кожей. Даже брови не только выцвели, но и ухитрились облысеть. Надбровные дуги совершенно голые, неприятно розовые, а крючковатый нос нависает над верхней губой, выдавая возраст. Там, в харчевне, Ютланд ничего не смог рассмотреть под надвинутым на лицо капюшоном. Но теперь видно, что колдун слишком стар. Слишком. Потому, видимо, и говорил там так вяло и невнятно, что его никто не слушал. Возможно, сам не помнит, почему попал в харчевню и что говорил. Он посмотрел на Ютланда без интереса, только проговорил слабо. «Как ты сумел сюда попасть?» «Ограда пропустила», — ответил Ютланд. «Правда? Что-то с ней не в порядке». «Это со мной не в порядке», — сообщил Ютланд. Колдун продолжал смотреть на него теми же подслеповатыми глазами, и Ютланд не был уверен, что тот видит именно его, а не смутную тень на его месте. «А что с тобой не так?» «Сейчас это не важно», — отрубил Ютланд. «Скажи, старик, что ты знаешь о черном всаднике в черном плаще, который скачет на черном коне только по ночам. Колдун отодвинул клетку. Взгляд его стал острее. «Таких много». Ютланд покачал головой. «Почему мне кажется, что ты не так стар, как выглядишь?» «А ты умнее», — ответил колдун мирно, «и не так глуповато юн, каким кажешься». «Тогда понимаешь», — сказал Ютланд, — «кого имею в виду?» «Понимаю», — ответил колдун. «У него такой конь, как и у тебя?» Ютланд насторожился. «Откуда знаешь, какой у меня конь?» «И такой же пес?» — спросил колдун. Голос его окреп и растерял старческую немощь. «Тогда ты лучше меня должен знать, кто он и где он». Ютланд сказал сдержанно. «Как раз не знаю». «В самом деле? Странно». «Ничего странного», — отрубил Ютланд. «Или ты не слыхал, что на свете бывают быстрюки? Или, как говорят в Куявии, бастарды?» Колдун пробормотал. «Ну, их на свете полно». «Тогда можешь догадаться», — сказал Ютланд со злостью, — «почему я ничего о нем не знаю?» Колдун хмыкнул. «А ты уверен?» Он не договорил, умолк. Ютланд сказал сердито. «Нет, не уверен. Но слишком многие говорят. Ты можешь мне помочь?» Колдун подумал, сказал равнодушно. «А зачем это мне? Чем ты сможешь заплатить?» «А что тебя интересует?» — спросил Ютланд в лоб. «Наверное, не золото и не драгоценные камни?» Колдун усмехнулся. Возле глаз собрались уже не морщинки, а целые пучки глубоких и удлиненных складок. «Ты прав», — произнес он мирно. «Золото не интересует совершенно, а из камней...» «Говори, какие?» «Только те», — закончил колдун, — «которые можно растолочь для особых снадобий. Но вообще-то я мог бы, да, помочь». Ютланд сказал нетерпеливо. «Говори». «Это нужно не мне», — пояснил колдун. «Можно твоего всадника увидеть вот в той чаше с водой. Видишь там в углу? Стоит туда бросить что-то из его вещей. У тебя такое отыщется?» «Нет». Колдун подумал, пожал плечами. «Это хуже, но не безнадежно. Можно увидеть его коня и его хорта. Ты меня понимаешь?» Ютланд пробормотал. «И что? Я должен бросить в твой котел моего коня и хорта?» Колдун усмехнулся. «Быстро соображаешь. Можно, но не обязательно. Достаточно волоска из гривы твоего коня и клочка шерсти из холки хорта. Правда, увидим не темного всадника, а его коня и хорта». Сердце Ютланда забилось чаще. «Он с ними не расстается». «Тогда увидишь и его самого», — пообещал колдун. «Может быть, увидишь». Ютланд вскочил. «Я сейчас принесу волосы и шерсть». Колдун остановил его небрежным жестом. «Кто сказал, что их достаточно? Это нужно для того, чтобы понять, кого искать. Но чтобы поиск был удачным, нужно пару пучков горецвета, перья хлад птицы, а еще когти штормовой и громовой птиц. Если и перья их захватишь, совсем хорошо. Они отсюда достаточно близко, рукой подать, но не всякий сумеет их добыть». «Ого», — сказал Ютланд, — «другой сказал бы, что ты посылаешь на смерть». Колдун смотрел на него с нехорошей усмешкой. «Если ты тот, на кого я думаю, то сумеешь добыть и перья, и когти, и клюву повырываешь». «Ты проницателен», — пробурчал Ютланд. «Никто мне такого не говорил». «А много ты встречал великих магов?» — спросил колдун. Лицо его помолодело. Огромную лысину быстро закрыли волосы, правда седые, но и они тут же потемнели. «Не все на самом деле такое, каким кажется. Ты это знаешь по себе», —